Глава 19. Альберт Эдгарович Озеров ждал нас с нетерпением и даже потихоньку начинал ворчать и браниться, что я долго не иду. «Это в 25», — сказал он мне вместо приветствия. «Кажется, что вся жизнь еще впереди. В моем возрасте каждый светлый день на вес золота». «Сейчас ночь», — заметил я, решив не оставаться в долгу насчет ворчания. «А ночи вообще на вес платины», — усмехнулся дед, но настроение у него явно улучшилось. Он видел, что его хотят и будут слышать. «А встреча с близкими родственниками — как дар небес». «Отчасти так оно и есть», — усмехнулся я и оглянулся на Ксению Альбертовну, которая с умиленным взглядом взирала на своего отца. «Божественное провидение точно в этом присутствует». За спиной тетки угадывалась фигура сестры, и обе, как по команде, прикоснулись к украшениям, которые я им подарил. По спине пробежали мурашки. «Группа фанатов — это очень круто, подтверждаю». «Ксюш», — сказал дед максимально мягко, и я услышал в его голосе такую отцовскую любовь, какой лично я лишен был своей жизни. «Оставьте нас с Игорем, пожалуйста, наедине». Та поклонилась и вышла, беспрекословно исполняя волю отца. Когда двери за ней затворились, дед Озеров посмотрел на меня ясным взором и подозвал ближе. Я пододвинул стул и сел так, чтобы мы, не напрягаясь, могли вести беседу в полголоса. «Так уж вышло, что боги не дали мне сыновей», — начал свою речь Альберт Эдгарович, и я практически сразу понял, к чему все это и чем все завершится. «Да и с внуками в целом не густо», — он усмехнулся и поглядел на меня. «Когда узнал, что ты едва не погиб, я жить расхотел, так как все планы свои связывал только с одним тобой». «Кажется, он решил оставить все мне?» — проговорил Игорь несколько обалдевшим тоном. «А жизнь-то налаживается?» «А были варианты?» — решил уточнить у Туманова. «Много претендентов-то?» «Нет», — ответил тот, практически не думая. «Я и брат. Остальные в роду девочки». «А что с братом?» — решил уточнить я. «Тимур тоже твой внук?» «За все время, прошедшее с его рождения, я от него доброго слова не слышал», — ответил мне Озеров, а после недолгого раздумья добавил. «Худого, правда, тоже. Но он обычно сторонился меня, поэтому не очень неприятен. С тобой же мы все детство не разлей вода были, ты помнишь?» «Я помню», — мечтательно произнес Игорь. «У меня было самое лучшее детство благодаря деду и тетке Ксении». Я повторил его слова деду, и тот расплылся в улыбке. «Я старался, чтобы ты не чувствовал себя ущемленным», — проговорил он и поднялся на подушках, принимая сидячее положение. «И рад тому, что ты помнишь это». «Ты сделал все, что было в твоих силах», — подтвердил я, одновременно стараясь выразить в голосе глубокое уважение к старику. «Я горжусь тобой». «И я тобой», — вздохнул тот, но, кажется, больше с облегчением. «Одним словом, я решил, что моим наследником станешь ты. Титул, родовое поместье, деньги, активы — все это переходит тебе с одним единственным условием. Ты оставляешь свою тетку жить тут и выплачиваешь ей содержание до конца жизни. Это оговорено в моем завещании». «Конечно!» — кивнул я, соглашаясь с тем, что это важно. «Безусловно, Ксения Альбертовна ни в чем не будет ущемлена. Будет жить так же, как и прежде». «Или лучше», — усмехнулся Озеров. «Или лучше», — согласился я, понимая, чем вызвана эта усмешка. Дед просто не верил в то, что у его младшей дочери может наладиться личная жизнь. Но она же начала молиться рандому, а это означало, что теперь ей будет вести. «Еще одна моя просьба касается Светланы», — проговорил он и на некоторое время уставился в потолок, видимо, собираясь с мыслями. «Я слушаю тебя», — ответил я и подумал, что это самая частая фраза, которую я говорю в последнее время. «Постараюсь сделать все, что от меня зависит». «Боюсь, придется сделать даже больше». Дед посмотрел на меня, и я увидел в его глазах озорные игры. «Я так понимаю, что ты в курсе дел Туманова?» Я сразу не понял, что резануло мне уши, и лишь потом понял, что резануло их не мне, а Игорю. Озеров сказал не «твой отец», а «Туманов», причем очень пренебрежительно. «Ты про долги?» «Да, про бесконечные долги, вызванные пристрастием к азартным играм. Про непрекращающиеся попытки достать денег, про то, что с каждым разом он готов идти на все большие жертвы только для того, чтобы его допустили к карточному столу». «К сожалению, да», — ответил я, вспоминая скрюченные пальцы и выпученные глаза, когда Николай Туманов пытался выпросить у меня денег на еще одну игру. «Не далее, чем сегодня вечером, я имел весьма неприятный инцидент с его участием, когда он остался без выигрыша». «Смотри, только не пойди по его стопам», — проговорил мне Озеров почти слово в слово то, что говорила сестра. «Не дай бог заразишься этой самой игроманией. Я с небес спущусь и тебе по жопе надаю, понятно?» «Понятно!» Я не смог сдержать смех, но, отсмеявшись, нащупал бумагу, которую пытался отдать тетке. «Кстати, вот ваши деньги, которые вы отдавали за мое лечение. Не пригодились!» «Вот даже как!» Дед мельком глянул на чек, но даже не заинтересовался им. «Мне, знаешь ли, деньги уже ни к чему. Совсем скоро я уйду туда, где ими никто не пользуется. Так что нет. Ксюше я тоже нормально оставлю. А вот Свете... Свете это понадобится. Нам с тобой...» Он посмотрел на меня, хохотнул и махнул рукой. «Хотя кого я обманываю? Тебе. Именно тебе, дорогой мой, предстоит сделать так, чтобы твою сестру не продали в сексуальное рабство, как они называют свои договоренности о браках. Тебе предстоит сделать так, чтобы она стала самодостаточной современной женщиной, которая сама сможет выбирать себе партнера. Это понятно?» «А то как же!» Я, конечно, понимал, что сам всем этим заниматься не буду, но полагал, что Игорь придерживается того же мнения. «Не хочу смотреть, как ее словно барана отдают в обмен на деньги, которые будут проиграны в ближайший месяц». «Вот именно!» — кивнул мне дед и перешел на шепот. «А ты представляешь, как она будет мучиться, когда ее будет нелюбимой тискать?» Мне не хотелось представлять, поэтому я поспешил заверить старика. «Поверь, для родной сестры я сделаю все, что угодно. Твои слова не останутся неуслышанными». А внутри я тормошил Игоря. «Ты же поможешь сестре?» — уточнил я. «Я же не зря распинаюсь. Я-то скоро свалю, а эту кашу тебе расхлебывать». «Конечно. Она одна из самых близких мне людей, именно по духу. Я с основанием рода почему заморочиться решил, потому что тогда смог бы стать опекуном Светкиным и не без скандала и перевести ее в свой род». «Что ж, я рад». Он откинулся на подушке с чувством выполненного долга. Казалось, что с него свалился груз, давивший на старика долгие годы, а теперь, когда его нет, Озеров мог свободно вздохнуть. Даже щеки его порозовели. И тут мне стало не по себе, даже передернуло немного. «Эй, что с тобой?» — спросил у меня Игорь, который тоже почувствовал, что со мной что-то не так. «Ты словно дрожишь». «Да вроде нет», — ответил я, проверяя одновременно все показатели организма, да и прислушиваясь к своему собственному сознанию. «Все в порядке, но надо дальше наблюдать». «Хорошо», — Туманов некоторое время помолчал, а затем добавил. «А то страшно, когда Бога начинает колбасить». «Скажем так, не страшно, но неприятно. Боги обычно бессмертны, однако если о них начинают забывать, они постепенно теряют свою силу. А потом...» Тут я поймал себя на мысли, что не знаю, какая судьба ждет таких богов. Просто не задумывался об этом. «Убить же Бога возможно, но не так просто. Для этого нужна либо дьявольская сила, либо специально созданный для этого инструмент. Таким инструментом, в принципе, может служить что или кто угодно. Вот только сделать его не так-то уж и просто». Дед Озеров сполна насладился тем, что скинул с себя тяжеленный груз ответственности и повернулся ко мне. «А как ты получил эти деньги?» Он кивнул, указывая на карман, в который я убрал чек. «Не глазом ли пользовался, чтобы добыть выигрыш?» И по пронзительности его взгляд сейчас соперничал с небом, раскинувшимся над Олимпом. «Скажи ему, что нет!» — вмешался Игорь, да так быстро, что я ничего сообразить не успел. «Никакого глаза!» «Нет!» — проговорил я, усмехнувшись и положив ладонь на прохладную руку Озерова, лежащую поверх одеяла. «Никакого глаза! Выигрышем я обязан сугубо Богу-рандому!» Но дед словами о Боге не заинтересовался. Его, кажется, интересовал только этот самый глаз. «Игорь, у меня к тебе серьезные вопросы», — сказал я тоном, лишь частично предполагающим иронию. «Что еще за глаз?» «Ай, рандом», — сказал он впервые или около того, обратившись ко мне по имени. «Давай не сейчас, а? Я обязательно тебе расскажу, но чуть позже, хорошо?» «Это отлично, что ты не пользовался глазом», — проговорил в этот момент Альберт Эдгарович. Я развел руками, реагируя на обоих собеседников одновременно. «Ну а что я мог на все это сказать? Это так страшно?» Решил я пойти окольными путями и кое-чего в этом деле добился. «Мы же с тобой неоднократно об этом разговаривали», — тяжело вздохнул дед и посмотрел на меня с просьбой в глазах. «Никогда, ни при каких обстоятельствах, кроме самых крайних, не использовать глаз. Помнишь?» Мне пришлось кивнуть, чтобы не вызывать подозрений и услышать таки о том, что меня интересовало. Во мне боролись сразу два чувства. Во-первых, что-то явно не давало мне расслабиться, что-то нависло надо мной, а я не понимал, что именно. Во-вторых, у владельца моего тела оказался какой-то редкий дар, которым ему запрещают пользоваться. Но присутствующее мне любопытство взяло верх, и я принялся выуживать из дедушки информацию. «Да я вроде бы и не использовал его уже давным-давно», — сказал я наобум и добился того, что Туманов в моем сознании зашипел на меня, призывая быть аккуратнее. «Уж конечно», — с вызовом проговорил Озеров и выказал уже недовольство. «Если бы не пользовался, не загремел бы в больницу. Я полгода назад был еще не настолько разваленный, как сейчас. По моему приказу твою машину, точнее то, что от нее осталось, по винтику разобрали. И там явно присутствовали следы заклинания на уничтожение. То есть автомобиль просто притягивал любые катастрофы, какие только мог. Но доказательств у нас нет. А все ниточки, пока не обрывались, вели в сторону Серпухова». «Серпухова?» — удивился внутри меня Игорь, и я передал его возглас деду. «Его люди были одной из сторон сделки». «Да-да», — ответил Озеров, кивая головой. «Тот самый Серпухов, который наравне с Минеевым является подчиненным пресветлого князя Северского». «Все страньше и страньше», — пробормотал я, но скорее для Игоря, нежели для его деда. «Получается, это не несчастный случай?» «Нет, конечно», — как само собой разумеющийся ответил дед. «Очень грамотно спланированное и почти удавшееся покушение. А предприняли его только потому, что кто-то во время сделки применил глаз». «Это так?» — спросил я Туманова, понимая, что все совсем не то, каким выглядит на первый взгляд. «Ты применил тот самый глаз во время сделки?» «Да», — нехотя ответил Игорь. «Но давай об этом потом, после разговора с дедом». Я решил, что так будет лучше. Хотя, конечно, хотелось знать побольше, чем пользоваться простыми догадками. «Теперь понятно, почему тебя каждый встречный поперечный пытается убить». «А Северский сейчас как раз набирает силу и, вполне возможно, станет новым императором», — продолжил Озеров с тоской, глядя в потолок. «Поэтому против тебя могут любые ресурсы использоваться». Он вновь посмотрел на меня и блеснул глазами. «Но если уж совсем прижмут, то за помощью можно обратиться к Гагариным. Я с Ильей Сергеевичем лично знаком был, а внук его с принцем покойным хорошо общался. Так что нужно будет, говори, я попросил за тебя». «А я уже познакомился с Гагариным». Мне вспомнилось суровое, посеченное шрамами лицо и крепкое рукопожатие. «Отличный мужик, действительно. Это внук который, конечно же». «Ну вот и здорово», — проговорил Альберт Эдгарович и вздохнул. На этот раз так, словно желал, чтобы и вся жизнь с этим вздохом из него вышла. «Слушай, есть у меня к тебе одна просьба». «Я слушаю». Хоть пообщался я со старичком меньше часа, но он мне очень сильно понравился, и мне действительно хотелось для него сделать что-нибудь хорошее. «Сделаю все, что смогу». «Мне осталось совсем чуть-чуть, я это чувствую», — проговорил дед Озеров и оскалился. «Смерть дышит мне в затылок и вот-вот нагрянет. Я готов ее встретить как есть, уже смирился с ее постоянным присутствием. Но к тебе у меня лишь одна последняя просьба. Поживи, пожалуйста, тут, пока я не испущу последний вздох». Я посмотрел на него не глазами Игоря, а своим божественным зрением. Поцелуй бабули смерти ярко пылал на его темечке. Не убежать, не скрыться от нее Альберт Эдгарович уже не сможет, так что он совершенно прав, что осталось ему чуть-чуть. Вот только жить в этом доме весь остаток моих земных каникул вообще не входило в мои планы. Завтра ко мне прилетит Дон Гамбино, и что я ему скажу? Давай отвиснем в гурмане, а затем рванем к Минееву? Он меня за такое насмех поднимет! «Рандом», — с уже хорошо известным мне выражением проговорил Игорь. «Ты же сам говоришь, что он скоро умрет. Ну разве нельзя выполнить последнюю волю человека? Тем более, недели он может и не протянуть. Ты, кстати, не видишь?» «Игорь», — проговорил я тоном, пародирующим владельца арендованного мной тела, «я намерен весело проводить время, а не сидеть над умирающим стариком. Это ты можешь понять? Сегодня я готов хоть до утра с ним языком чесать, но завтра уволь». Я посмотрел внимательнее и обомлел. В голове Озерова не было здорового места. «И что ты видишь?» — спросил меня Игорь. «Долго ему еще осталось?» «Я вообще не понимаю, как он соображает и разговаривает», — ответил я совершенно искренне. «Такое ощущение, что ему в череп засунули блендер и на полной мощности покрутили некоторое время. Его мозгу конец. Сегодня, завтра, я не знаю, он должен уже быть мертв». «Ну так тем более. Побудь рядом, раз такое дело. Сам говоришь, совсем чуть-чуть осталось». «Хорошо, но я не собираюсь сидеть рядом с потерявшим разум стариком. Мне действительно не хотелось сидеть возле кровати тела, превратившегося в овощ из-за одного только обещания. Поэтому есть предложение сделать так, чтобы он до самого последнего вздоха был в полном порядке, а потом он просто ляжет спать и все». «Слушай», — ответил мне Игорь, — «я такие вещи решать не могу. Спроси у него сам». «Дед, а дед?» — проговорил я, привлекая его внимание. Кстати, он уже проваливался в сон, из которого рисковал никогда не выбраться. «А ты хочешь до последнего своего вздоха, даже если он произойдет сегодня, быть в ясном сознании?» «Конечно», — ответил тот, слабо улыбаясь. «Это было бы самое большое чудо, о котором я даже не смел мечтать». Я глянул на шкалу благодати и с грустью обнаружил 5%. «Этого, конечно, мне хватит, чтобы укрепить сознание старика, но вот самому почти не останется. Ладно, будем надеяться на графиню и родственниц». «Только, Игорь», — сказал я настолько серьезно, насколько вообще мог, — «твоим сестре и тетке придется меня подпитывать почти без передышки, чтобы это все не пропало в туне. Так что не ругайся на меня». Но он все понимал. Я взял деда за руку, и взгляд Озерова, который успел уже помутнеть, вдруг прояснился, а в глубине глаз появились задорные искорки. А вот благодати осталось всего 2%. Но ничего, надо просто набрать больше последователей». «А не позволишь ли мне еще немного понаглеть?» — спросил дед Озеров, буквально садясь на кровать и с удовольствием разминая затекшие от долгого лежания конечности. «Если он попросит отвезти его на Средиземное море, — проговорил я Туманову, — буду не против, тем более арендованная яхта там уже есть». Но деду не нужны были яхты и море, хотя он и был магом воды. «Хочу перед смертью побывать на нашем озере, что возле дома», — сказал он и посмотрел на меня с вопросом. «Понимаю. Едва состояние улучшилось, так сразу появилась масса желаний». «Это же прекрасно», — ответил я. «Желать чего-то очень хорошо, а уж таких вещей, которые подпитывают собственную сущность, вообще замечательно. Один вопрос. Как мы туда попадем?» Я, конечно, мог донести старика на руках, но это было бы смешно. «Вот за той занавеской стоит мое электромагическое инвалидное кресло последней модели. Я пользовался им, пока совсем не слег». Он указал на отгораживающее пространство штору, за которой действительно обнаружилась искомая. «Ксения Альбертовна нас не прибьет?» — в шутку поинтересовался я, усаживая Озерова на кресло, которое тут же подстроилось под него. «За ночные-то прогулки!» «Нет, ты что!» — весело заявил дед, размахивая руками, отчаянно ими жестикулируя. «Она только рада будет!» Но по пути мы ее даже не встретили. Старик Озеров на кресле спокойно выкатил в ночь под темный бархат небес, на которых огромным фонарем сияла луна. В центре озера стояла деревянная веранда для отдыха хозяев усадьбы. К ней вела вымощенная камнем насыпная дорожка. Луна и некоторые крупные звезды отражались в спокойной воде. «В той беседке», — проговорил мой дед, практически не управляя креслом, — «прошло мое детство и юность. Теперь хочется, чтобы и свои последние минуты я встретил тут. Это место силы, и для тебя тоже. Помнишь, как мы тренировались тут, чтобы Туманов перестал к тебе придираться?» Игорь помнил хорошо. Я чувствовал это по тем эмоциям, которые он испытывал при взгляде на беседку и дорожку к ней. Запах возле воды оказался достаточно своеобразный. Тут не пахло тиной или лягушками, как в том месте, куда меня завез риэлтор. Скорее, свежестью, песком и даже каким-то раздольем. И вместе с тем было как-то умиротворяюще и душевно. «А почему ты не взял опекунство над Светкой?» — спросил я, когда мы обосновались в беседке и любовались ночными пейзажами вокруг. Мог бы, правда?» «Я думал об этом», — тяжело вздохнул Озеров. «Вот только в этом вопросе все было против нас. Два события практически совпали по времени. Первое, я понял, что Туманов летит в пропасть со своими пристрастиями, и он не остановится ни перед чем. Даже перед тем, чтобы насильно выдать дочь замуж, лишь бы получить прибыль. И второе, мой разум стал подводить меня. Очередное медицинское свидетельствование признало мою недееспособность, а это несет определенные ограничения. То же опекунство оказалось для меня в запретной зоне, но я продолжал заботиться, как мог». Он замолчал. «Пытался залить отца деньгами?» — поинтересовался я, чтобы подтвердить внезапную догадку. «Отца!» — с ненавистью произнес Озеров, и я не совсем понял это выражение. «Туманова я затыкал деньгами, как мог. Ты думаешь, почему мы вдруг стали несколько обедневшим родом? Да все оттуда же. Он каждый раз приходил и клялся, что это самый последний. Ему нужно отыграться, и даже если не получится, он все равно больше ни-ни. Но, как ты понимаешь, проходило совсем немного времени, и все повторялось вновь». «Да уж, печально», — проговорил я, легонько прикасаясь к воспоминаниям Игоря, чтобы понять, что он чувствовал. Но он, судя по всему, предпочел дистанцироваться от происходящего. «И ничего нельзя было сделать?» «А что тут сделаешь?» — пожал плечами Озеров. «Я оформить опекунство на Цветы не мог. Ксении не дали бы, потому что женщина. Оставалось заливать деньгами Туманова, чтобы не выставил девочку на торги». «Ужас!» — я покачал головой. «Да ты большую часть-то помнишь, наверное?» — повернулся ко мне дед, а затем, не дожидаясь ответа, отвернулся обратно к озеру. «У меня по факту было две болезни — мозга и Туманов. Тоже та еще злокачественная опухоль». И тут я с ним не мог не согласиться, даже успел что-то сказать в ответ, но тут у меня зазвонил телефон. Я почувствовал, что все мысли, терзавшие меня в последние часы, прорвались каким-то несчастьем. Звонок был от Дона Гамбино, что уже само по себе предполагало нечто из ряда вон выходящее. «Да-да!» — я спешно принял звонок под беспокойным взглядом деда. «Я слушаю!» «Слушай меня внимательно», — проговорил Карлито вместо приветствия. «Совсем недавно на яхту приходили и искали тебя. Боюсь, что это крайне серьезно». «Кто искал?» — спросил я, пытаясь одновременно понять, по какой именно линии меня или Игоря пытаются достать. «Можешь описать?» «Ты знаешь, я пью в меру», — начал он совершенно не с того, с чего я бы мог от него ожидать. «Поэтому не подумай, что я перепил и поймал белую горячку. Но это был пес с тремя головами и в адском пламени». «Пападос, блин, вот ты скотина, ну их-то за что?» «Я понял», — проговорил я напряженным голосом, соображая, сколько у меня есть времени. «Ты сам-то, надеюсь, не пострадал? Все целы?» «Я-то в норме», — грустным голосом проговорил Карлито. «А вот внучка пострадала сильно. Она меня закрыла». «Смотри», — сказал я, одновременно прорабатывая в голове несколько планов. «Внучку силами местных врачей стабилизирую, а как только я здесь разберусь, привезешь с собой. Я все исправлю. Не переживай, понятно?» «Да я с ней занят», — с некоторой досадой проговорил Дон Гамбино. «Поэтому и не позвонил сразу. Спасал как мог». «Так, а когда было нападение?» И тут я понял, что все мои планы летят к чертям. «Часа полтора назад», — извиняющимся тоном проговорил Карлито. «Прости, что сразу не позвонил, но не до того было». «Полтора часа, и меня до сих пор не нашли? Верится с трудом, конечно». «Ничего, ничего», — ответил я, и тут почувствовал, как по спине поползли многочисленные мурашки. «Все нормально», — я сбросил вызов. А за моей спиной, метрах в двухстах или чуть больше, раздался громкий, угрожающий вой. «Так», — я обратился к деду, попутно собираясь с мыслями, что должен ему сказать. «Ситуация следующая. Меня выследила одна очень нехорошая тварь, поэтому ты должен уехать отсюда сейчас же, чтобы себя обезопасить». Взгляд Озерова изменился. В свете полной сияющей луны он был очень твердым и немного осуждающим. «Куда это ты меня выпроваживаешь?» — спросил он, разворачиваясь лицом в сторону воя. «Если напали на тебя...» «Значит, напали и на меня». «Но ты можешь погибнуть», — — ответил я сквозь зубы, не желая, чтобы лечение оказалось напрасным. «И обязательно погибнешь, если останешься!» «Дорогой мой внук!» — с некоторой иронией проговорил дед. «Тебе надо чаще мыть уши!» «Это еще почему?» «Я сейчас был вообще не готов к подобным отступлениям». «Потому что я тебе битый час объяснял, что готов к смерти, а ты меня не услышал. И лучше уж уйти в бою, как мужчина и воин, чем испустить дух на койке». Я понял, что этого не переубедить. «Ну ладно, есть другие проблемы. И самая основная из них — это божественная благодать. Ее у меня осталось чуть больше 2%. А насколько я помнил, для оказания сопротивления питомцам богов, подобных псу Пападосы, нужно не меньше 5% шкалы. Это для того, чтобы их не ранить или разозлить, а хотя бы попытаться нейтрализовать. Для гарантированного устрашения нужно иметь запасы от четверти и выше. А мне даже на попытку не хватало еще 3%. Эх, где же их взять?» И в этот момент на нас обрушились потоки адского пламени. Ну, как обрушились? Обрушились бы, если бы внезапно над нами не раскрылся водный щит. Обернувшись на деда, я понял, что он черпает воду из озера и мощным напором отправляет в небо, а та, разлетаясь, создает купол зонта над нами. И через этот купол пламя практически не проникало внутрь. «Ого, какая, оказывается, в нем силища!» «Игорь, срочно!» — приказал я, даже не подозревая, чем это может быть чревато. «Бери управление телом на себя, прикрывай деда!» «А ты куда?» — не совсем понимая, что происходит, спросил Игорь. «Оставишь нас?» Мне хотелось орать. «Как я, блин, тебя, дурака, оставлю? При всем моем желании я не смогу этого сделать!» Но пришлось сдерживаться даже внутренне. «На нас напал адский пес, трехголовый», — объяснял я, и мне было плевать, понятно или нет. «Мне нужно срочно найти еще 3% от шкалы божественной благодати, чтобы попытаться остановить адскую псину, иначе всем нам кирдык, ясно?» «А-а-а!» — только и смог проговорить Игорь. «Защищаю!» Он принял управление и стал прикрывать деда. А я в это время первым делом прикоснулся к тем, кто был ближе всего, к тетке и сестре Игоря. Это было самое простое касание с просьбой поблагодарить Бога за радостные моменты, за их везение. От Светы и Ксении мне пришел процент. Они крутили в руках мои подарки, поэтому легко ответили мне благодарностью. Но этого все еще было крайне мало. Пес, поняв, что его пламя блокирует, решил подойти с другой стороны, чтобы быть ближе. Он обошел озеро, не прекращая плеваться тремя струями пламени одновременно, и ступил на край каменной дорожки, ведущей к беседке. И я с ужасом увидел, как быстро мелеет озеро. Вода испарялась, не успевая восполняться из подземных источников, питающих пруд. Тогда я потянулся к графине Зубовой. Она все-таки на данный момент мой самый ярый поклонник. И вот тут мне сильно повезло, так как она как раз принялась распаковывать мой презент. «Ах, рандом! Ах ты, сукин сын!» — расхохоталась она, разглядывая подарок. «А на моторчик не расщедрился?» Тем временем Жозефина Павловна открыла все эти некий сайт безумно дорогих люксовых эротических товаров из-за рубежа и погрузилась в поиск с головой. «Я тоже люблю и умею делать подарки», — с предвкушением бормотала она. Графиня была в шикарном настроении, и в меня влился почти целый процент благодати. А уровень воды вокруг беседки упал уже наполовину. Все будет кончено в буквально ближайшие минуты. Оставалось немного. Еще 1% и все. Но больше столь верного и преданного поклонника у меня не было. Я прикоснулся к сознаниям Дарьи и Жданова. Они тоже поблагодарили рандома. Но озеро уже не оставалось. Только пар висел над котлованом. «Быстрее, быстрее, быстрее! Мне надо еще совсем чуть-чуть, кроху буквально!» И тут я вспомнил о том парне, что истовой веры подарил мне невероятное ощущение, и потянулся к нему. Прикоснулся, получил благодарность от сонного сознания, но все равно был рад, ибо теперь мне хватало. Я перехватил управление у Игоря, который страховал деда от струй пламени и пытался ускорить наполнение озера из подземных источников. Собрав воедино всю доступную благодать, я, помолясь самому себе, направил силы на нейтрализацию Цербера. Про убийство и речи не шло, но хотя бы попытаться обезопасить себя и деда Игоря я должен был. Пламя прекратило свой бег. Но не потому, что питомец Пападоса остановился. Нет, он от души смеялся всеми тремя головами. «Неужели?» — прорычал он, продолжая хрипло кашлять смехом. «Ты думал, что мой хозяин не предусмотрел этого? Он поднял морды к небу и снова расхохотался. «Ты думал, я приду без защиты? Ты думал, Пападос не переиграет тебя? Думал, не уничтожит?» И снова хохотать, но на этот раз он быстро закончил, повернул морды ко мне и впился красными глазами в мое лицо. «Ты жалок! Ты даже не бог!» При каждом его слове изо рта вылетал дым, и мне почему-то казалось это забавным. «Ты случайность! У тебя даже нет божественных сил, чтобы достойно сопротивляться! Ты неудачник и подкидыш!» «А, тоже мне Америку открыл!» — хмыкнул я, понимая, что теперь при полностью нулевой шкале мне точно кирдык. «То, что я не из вашего пантеона, и ежу, понятно!» «Ты недостоин смерти от адского пламени!» — ответил на это, а может, и не на это, Цербер. «Поэтому я раздеру тебя зубами, как подзаборную шавку, и вымарю всю память о тебе!» И с этими словами Цербер прыгнул, резко сокращая и без того малую дистанцию, чтобы разорвать меня своими скалящимися пастями.